20 марта южнокорейская интернет-газета «Минплюс» поместила статью, требующую от властей отказаться от политики дипломации и безопасности, нацеленной на подталкивание других стран к политике вражды в отношении КНДР.